компанию 1С Soft Club. Пожалуйста, наберите добавочный номер в тоновом режиме или дождитесь ответа секретаря. Здравствуйте. Алис, здравствуйте. Слушайте, я сегодня с прискорбием узнал о том, что остановлена продажа Company of Heroes 2, а я собирался ее приобрести. Вот как бы очень, очень печальная ситуация, и я хотел уточнить, а почему так, и может быть поменяете решение ваше в перспективе, возможно ли это или нет? Нет, невозможно. Если у нас так сказать, да, значит так, как мы поменяем. Я не совсем понимаю. Здесь на сайте написано, что в связи с обращением пользователей. То есть пользователи обращались, и поэтому, прекратились продажи. Ну, а если пользователи будут обращаться и говорить, давайте продавать? Не поменяется ничего? Нет, не поменяется. Совсем вообще, совсем никак. А есть какой-то официальный пресс-релиз на эту тему, кроме сообщений на сайте? Секунду. В компанию 1С Soft Club. Пожалуйста, наберите добавочный номер в тоновом режиме или дождитесь ответа секретаря. Здравствуйте. Добрый день. Только что звонил, связь прервалась, видимо. Вы знаете, я не могу вам в этом вопросе помочь. У нас что вышло, то и вышло. Соответственно, поменять мы ничего не можем. Вы что хотите? Поменять игру или что? Нет. Смотрите, я регулярно приобретаю игры, которые сдает 1С. И, являюсь постоянным, скажем так, клиентом. Я люблю играть. И я просто не успел ее купить. Покупать ее через цифровые какие-то магазины я не хочу. Я хотел купить конкретный диск. Вот. И просто на сайте написано о том, что в связи с обращением пользователей. Может быть, просто мне стоит тоже собрать там какое-то количество подписей или людей, которые скажут, что давайте все-таки продавать Company of Heroes. И один из изменит свое мнение. Раз под давлением какого-то количества пользователей вы решили не продавать, может быть, вы передумаете и начнете продавать. Если пользователи будут обращаться и говорить, давайте, продавайте. Не знаю, к сожалению. Если вы не знаете, у кого это можно уточнить? С менеджером поговорить или что? Не знаю, с кем я могу поговорить на эту тему. Как понимаю, вы некомпетентны в этом вопросе. Можете переключить меня? Хорошо, можете переключить меня на кого-то, кто более компетентен в этом вопросе? Алло. Алло. Вы здесь? Алло. В компанию 1С Soft Club. Пожалуйста, наберите добавочный номер в тоновом режиме или дождитесь ответа секретаря. Алло. Алло. Агинасов Клав, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Я вот третий раз вам звоню. Все никак не получается у меня пообщаться с кем-то компетентным. По какому вопросу? Я звоню, просто я сегодня узнал о том, что в связи с обращением пользователей остановлены продажи компании. Вас плохо слышно. В связи с чем? В связи с обращениями пользователей остановлены продажи Company of Heroes 2. Я не успел ее купить. Вот. Я хотел уточнить, какое количество пользователей необходимо собрать, обращений пользователей, чтобы 1С возобновили продажи Company of Heroes 2. Потому что многие хотят купить. У меня много друзей, которые постоянно покупают игры, выпускаемые 1С. И... Минутку. Алло. Да. Сейчас я связалась с менеджером, она сказала, что всю информацию, которую мы можем давать, она на сайте. Ну, на сайте, на сайте нет той информации, которую я хочу получить. Ну, значит, мы не можем предоставить вам. Вы не можете предоставить мне информацию? Да, такую информацию мы как бы не разглашаем. Окей, хорошо, я понял. Посмотрите еще раз на сайте, может быть, еще какие-то сведения. Ну, я уже весь сайт пересмотрел, я же, естественно, позвонил вам только после того, как не нашел никакой информации на сайте. Ну, может быть, это как бы не разглашается компанией. Я понял, то есть, в принципе... Это не моя компетенция. Я понимаю, да. То есть, в принципе, если мы сегодня начнем собирать уже подписи для петиции, чтобы 1С вернула в продажу Company of Heroes, то все в порядке, и со временем, как бы там, мы наберем 100 тысяч, и 1С передумает, да? Как я понимаю, ну, это возможно. Все возможно. Угу. Окей, хорошо, спасибо большое. Спасибо, всего доброго.